Глава 19. Маша. Новый год на носу, а моя жизнь больше напоминала какую-то мыльную оперу, где я не только главная героиня, но и сценарист, и зритель. После фиаско с Максимом и Кристиной я поклялась себе, что не позволю этому испортить мой праздник. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь, правда? А я, черт возьми, заслуживала хотя бы одного хорошего дня. Поэтому я решила пойти на свежий воздух. На улице было тихо, снежно и красиво, и мне нужно было выйти из этого душного дома, чтобы привести мысли в порядок. Я взяла шарф, куртку и направилась к двери, но не успела сделать и шаг, как почувствовала знакомое присутствие за спиной. «Марусь, давай поговорим». Голос Димы был тихим, но решительным. Я резко обернулась, вглядываясь в его лицо. Он выглядел спокойным, но в глазах читалось что-то новое. То-то, что заставило меня замереть. «Ты идеально выбираешь время, как всегда», — пробормотала я, скрещивая руки. «Но у меня нет настроения для еще одного скандала». «Это не скандал», — сказал он, делая шаг вперед. «Это важно». Я устало вздохнула. «Ну, давай, выкладывай». Дима молча достал телефон и что-то быстро пролистал. Затем повернул экран ко мне. Мое сердце сжалось, когда я увидела знакомую обстановку. Его кабинет. На видео был кабинет Димы, в котором я застала их с Кристиной. «Что это?» — спросила я, не сводя глаз с экрана. «Тот день», — ответил он. Его голос был низким. «Когда ты нас застала?» Я не могла оторвать взгляда от видео. На записи Кристина явно пыталась что-то доказать. Она наклонялась все ближе, ее руки тянулись к нему, но Дима резко отстранялся. Потом девушка внезапно упала на колени перед моим мужем, схватилась за его ширинку, и тут вошла я. Я молчала, чувствуя, как внутри все переворачивается. Гнев, обида, стыд — все смешалось в один клубок, готовый взорваться. «Это ты хочешь мне показать?» — наконец сказала я, мои руки сжались в кулаки. «Да», — коротко ответил он. «И ты держала это видео у себя столько времени?» Мой голос начал подниматься. «Ты сидел, знал правду и ничего не сказал?» Он выдержал мой взгляд. Его лицо оставалось спокойным, но я видела, что ему нелегко. Я ждал подходящего момента. Подходящего момента? Я чуть не рассмеялась от абсурдности его слов. «Ты издеваешься? Ты позволил мне думать, что ты предал меня?» Позволила мне страдать месяцы, ломать голову, мучиться. И все ради чего?» Он медленно опустил телефон, скрестив руки на груди. «Ради нас», — сказал он тихо. Я замерла, не веря своим ушам. «Нас? Ты это серьезно?» Он шагнул ближе, и его взгляд стал мягче. «Маша, когда в последний раз ты так сильно чувствовала? Когда между нами был такой накал? Я не хочу потерять тебя, но ты же знаешь, что нам обоим нужно было встряхнуться. Я решил, что это... встряска нам не повредит». Мои глаза расширились от его слов, и я почувствовала, как внутри все закипает. «Встряска!» — прошипела я. «Ты решил, что мне нужно встряхнуться? Ты вообще понимаешь, что ты сделал?» Он чуть улыбнулся, явно стараясь сохранить хладнокровие. «Маша, ты злишься, потому что до сих пор любишь меня». Я ударила его кулаком в плечо, но он даже не пошатнулся. «Это не смешно!» — крикнула я. «Ты поступил как мужчина, который хочет вернуть свою жену», — перебил он. Его голос был тихим, но твердым. Я смотрела на него, чувствуя, как моя злость сменяется чем-то другим, словно мои эмоции вели войну сами с собой. Он был прав. Я все еще любила его, но это не означало, что я могла просто простить все это. «Ты все испортил», — наконец сказала я, отворачиваясь. «Если бы ты сразу показал это видео, тогда бы ты не почувствовала то, что чувствуешь сейчас», — ответил он, подходя ближе. «И я бы не понял, что для меня это самое важное». Я вздохнула, закрыв глаза. Слезы подступили, но я сдержалась. Я не могла дать ему победить так легко. «Не сейчас». «Уходи, Дима», — сказала я тихо. Он не сдвинулся. «Маша, уходи», — повторила я, не оборачиваясь. Он молча развернулся и ушел, оставив меня одну в пустом коридоре. Я захлебывалась слезами, понимая, что, скорее всего, никогда больше не смогу доверять ни одному мужчине. Нет. «Хватит!» — раздалось над моей головой, и сильные руки подхватили меня на руки. «Я слишком сильно тебя люблю. Плачь, кричи, бей, пинай, ненавидь меня, если тебе так проще, но будь рядом!» И толкнул ногой ближайшую дверь, которая оказалась дверью в ту самую ванную, в которой я застала его, когда мы только приехали.